распахнет объятия вечность, прежде чем лесу дождь солнца смог, прежде звезд лучистых в синем небе. Он от века и до века Бог, и вообще не быть с ним лучше. Забудем там печали все, тоже с волей Божией согласна. Прежде чем лесу дождь солнца смоет,